Часть первая. Первые семь чудес. К моменту изобретения долговечной формулы «семь чудес», III век до нашей эры, все они существовали в большинстве своем, еще не тронутые временем и людьми. И главное, были легко доступны. Античный мир Средиземноморья, ставший особенно тесным и исхоженным после создания империи Александра Македонского и рождения эллинизма, позволял любознательному путешественнику обозреть все семь чудес максимум за несколько месяцев. Благо, что ни одно из них, за исключением Вавилона, не было далеко от моря. Да и к Вавилону вело множество обжитых торговых путей. Вскоре одно за другим чудеса стали исчезать. Уже римскому путешественнику не удалось бы увидеть все семь. А до наших дней дожило лишь одно из чудес, как ни парадоксально, самое древнее — египетские пирамиды.